Гуру. Судья наш внутри нас. При осознании этого человек судит и порицает сам себя. Такое порицание или самокритика очень полезно, если совершается оно нелицеприятно и сурово. Это избавляет от повторности ошибок. Кто может судить себя сам, тот не нуждается в посторонних судьях, но суд этот должен быть правым, суровым и беспристрастным, как будто бы судится совершенно посторонний человек. Умение посмотреть на самого себя со стороны, как на другого человека, непросто.